Глава 13. Над Кембриджем сгустились сумерки. Присцилла и Энн, держась за руки, шли по обсаженной деревьями дороге к дому Морганов. Внезапно из-за деревьев вышел человек. От неожиданности девушки вздрогнули. «Что вам угодно, сэр?» — воскликнула Энн и, шагнув вперед, заслонила собой подругу. «Не бойтесь, я не причиню вам зла», — сказал незнакомец, показывая, что в руках у него ничего нет. «И поэтому вы прячетесь?» — спросила Энн. «Видите ли, кое-кому может не понравиться, что я приехал в Кембридж. Простите, но мне необходимо поговорить с мисс Морган». Присцилла окинула незнакомца взглядом. Этот человек в треуголке и длинном сюртуке кого-то ей напоминал. «Ну да, она видела его сегодня днем. Это он стоял, привалившись спиной к дереву. Это он прогнал ее обидчиков». «Не волнуйся, Энн», — успокоила она подругу. «Я его узнала». «Неужели?» — с надеждой спросил незнакомец. Он снял треуголку, обнажив длинные почти до плеч темно-русые волнистые волосы, и улыбнулся. У него было молодое красивое лицо. «Разумеется, сэр», — сказала Присцилла. «Я благодарна вам за помощь». И она рассказала Энн о том, что случилось у позорного столба. Энн взглянула на незнакомца с признательностью. «Так вы об этом. А я-то думал, вы меня не разглядели», — разочарованно протянул молодой человек. «Значит, вы не помните нашу первую встречу?» «Первую?» — переспросила Присцилла. «Ну да, в Бостоне». Присцилла недоуменно подняла брови. «Таверна доброй женщины!» Девушка все еще не понимала, о чем идет речь. Молодой человек не мог скрыть своего огорчения. «Я Питер Гибс, хозяин таверны!» Присцилла улыбнулась. Наконец-то она вспомнила. «Конечно, глупо было надеяться, что вы меня запомнили!» Сказал Питер Гибс. Он усмехнулся и бросил лукавый взгляд в сторону помоста. «А вам, судя по всему, нетрудно произвести впечатление на жителей как Бостона, так и Кембриджа». Приветливая улыбка Присциллы растаяла во мгновение ока. Боль в спине и онемевшая шея мешали должным образом оценить эту шутку. Взяв под руку Энн, она обошла хозяина таверны и зашагала к дому. «Постойте, мисс!» — растерянно крикнул Питер Гибс. «Прошу вас, не сердитесь. В присутствии красивых женщин я часто несу чушь. Не надо уходить, я не хотел вас обидеть». Не останавливаясь, Присцилла бросила через плечо. «Чего же вы в таком случае хотели?» «Откровенно говоря, не знаю». Молодой человек не отставал от девушек ни на шаг. «Видите ли, мисс, в последнее время в мою таверну зачастили люди по фамилии Морган, а еще те, кто ими интересуется. С теми, кто спрашивал о Морганах, я знаком. Короче, мисс, мне кажется, здесь что-то не так». Присцилла остановилась. «В вашей таверне бывали Морганы? Кто-то кроме меня?» Гибс кивнул. «Возможно, это всего лишь совпадение». «Мистер Гибс», — перебила его Присцилла, «не могли бы вы об этом рассказать?» Молодой человек смущенно уставился на свою треуголку и, повертев ее в руках, сказал. «Вы, конечно, помните тот день, когда зашли в мое заведение?» Он широко улыбнулся и, повернувшись к Энн, спросил. «Мисс Морган рассказывала вам об этом? Есть один кузнец в Бостоне, довольно неприятный тип. Так вот, у мисс Морган были с ним проблемы. Когда она не обнаружила его в мастерской, а он там появляется нечасто, мисс Морган отправилась в таверну доброй женщины и...» «Мистер Гибс», — перебила его Присцилла, — «если не возражаете, эту историю я расскажу моей подруге в другой раз. У меня был нелегкий день. Вы можете сообщить мне то, чего я не знаю?» «Я опять оказался бестактным», — извинился Гибс, и еще энергичнее принялся терзать свою треуголку. «Конечно, у вас выдался очень тяжелый день. «Видите ли, я приехал в Кембридж, чтобы повидать вас. Но я понятия не имел, что обнаружу вас». «Вы приехали из-за меня?» — уточнила Присцилла. Хозяин таверны кивнул. «Как я уже говорил, мне не нравится то, что происходит с Морганами». Присцилла вопросительно взглянула на молодого человека. Он молчал. «Так что же с нами происходит, мистер Гибс?» Девушка подняла брови, давая понять, что ждет дальнейших объяснений. «Да-да, конечно», — смущенно пробормотал Гибс. «В общем, помните тот день, когда вы оказались в моем заведении? Прямо перед вами к таверне подъехала почтовая карета». Присцилла кивнула. Это она отлично помнила. «Кэмп, кучер, привез почту из Провиденции с юга. Обычно я отправляю письма дальше, в Роксбери, Уотертаун, Кембридж и так далее. В тот день он отдал мне два письма от некоего Филиппа Моргана». «Филиппа?» — воскликнула Присцилла. «Вы его знаете?» «Да, это мой брат. Мы думали, он погиб». Гибс нахмурился и кивнул. «Я так и знал. Здесь действительно творится что-то неладное. Письма были адресованы Констанции Морган. Это моя мать. И Пенелопе Чонси. Это невеста Филиппа». Питер Гибс задумчиво ущипнул себя за нижнюю губу. «Вы привезли эти письма?» — взволнованно воскликнула Присцилла. Хозяин таверны отрицательно покачал головой. «У меня их нет». «Где же они? Мы их не получали». «Я знаю, и не могли получить. Они попали к другому человеку». «Откуда вы знаете?» «Я предпочел бы об этом не говорить». «Иными словами, вы сами отдали их этому человеку». Питер Гибс улыбнулся. Было видно, что он удивлен. «Как вы догадались?» — спросил он. «Когда я зашла в таверну, вы спросили, как меня зовут. Кучер, а он присутствовал при нашем разговоре, сказал, что я пришла как раз вовремя. Тогда я не поняла, что он имел в виду. Выходит, он привез письма Филиппа и думал, что я их заберу». «Вы просто чудо», — сказал Гибс. «А вы ничтожество», — закричала Присцилла. Ее лицо вспыхнуло, а на глаза навернулись злые слезы. «Почему вы отдали письма моего брата неизвестно кому?» Молодой человек перестал крутить в руках треуголку. Судя по всему, слова Присциллы задели его за живое. «Я не могу ответить на ваш вопрос», — ответил он после минутного молчания. «Но смею вас заверить, мисс Морган, у меня на то были причины. Скажем так, это не имеет никакого отношения к вашей семье». «Боюсь, вы ошибаетесь, мистер Гибс», — мягко возразила Энн Пирпонт. «Это имеет самое непосредственное отношение к семье моей подруги. Хотели вы того или нет, но вы заставили близких Присциллы думать, что Филипп мертв. Вам должно быть стыдно. Своим поведением вы усугубили их страдания». «Да поймите вы, я понятия не имел, что Филипп Морган пропал», — возмутился Питер Гибс. «Однако ж вы не переслали нам письма», — закричала Присцилла. «А теперь, если позволите». И она повернулась, чтобы уйти. Энн последовала за ней. «Это еще не все», — сказал Гибс, понизив голос, из которого исчезло дружелюбие. Присцилла остановилась, но не обернулась. «Я хочу, чтобы вы знали, мисс Морган, я никогда не желал вам зла, но я должен был защитить свою таверну. В это заведение вложены все мои средства. Потеряв ее, я потеряю все». Присцилла круто повернулась. В ее глазах зажегся опасный огонек. Губы девушки были сжаты в тонкую решительную линию. «Вы сказали, что это еще не все». «Возможно, не уверен». Их взгляды встретились. Внезапно Присцилла поняла, что она недооценила этого человека. Тогда в Бостоне Питер Гибс показался ей веселым, бездумным торговцем Элем, который с утра до вечера лениво обменивался разными небылицами с бездельниками, умеющими только одно – отлынивать от работы. Но в карих глазах Питера Гибса светился ум. У обманщика или проходимца не бывает таких глаз. Они смотрели на нее с искренним состраданием. «В моей таверне побывал еще один Морган», — сказал Гибс. «Молодой человек, светло-русые волосы, крепко сбит. Юноша, с которым он пришел, называл его...» «Джаред!» — вскричала Энн. Питер Гибс озадаченно взглянул на нее. «Верно, Джаред!» «Сэр, вы знаете, где он?» Энн бросилась к хозяину таверны, схватила его за руку, умоляюще заглянула ему в лицо. Ожидая ответа, Присцилла шагнула к Питеру Гибсу. «Джаред и Энн влюблены друг в друга», — объяснила она ему. «Мы собираемся пожениться», — воскликнула Энн. «Он мой брат», — сказала Присцилла. «Мне очень жаль», — произнес Питер. «Он погиб?» — заплакала Энн. «Не знаю», — ответил молодой человек. «Джаред пришел в таверну с приятелем. Оба стали жертвами шайки вербовщиков. Насколько я понимаю, теперь он на борту какого-нибудь корабля, хотя и не уверен в этом на все 100. Те, кто увел его, шутить не привыкли. Либо он в море, либо погиб». «Он жив! Я знаю, он жив!» — закричала Энн. «Ах, мистер Гибс, как же я вам признательна за то, что вы приехали в Кембридж! Вы подарили мне надежду!» «Не обольщайтесь, Энн», — сказал Питер Гибс. «Быть может, он погиб». «А вы умеете утешить женщину?» — ехидно заметила Присцилла. «Уверена, теперь у Энн просто камень с души свалился». «Вот что, мисс Морган, я вообще мог сюда не приезжать!» Питер Гибс осторожно высвободил свою руку из рук Энн. «Я просто хотел вам помочь». «Так почему же вы не помешали этим бандитам забрать моего брата?» — закричала Присцилла. «Я пытался это сделать», — закричал Гибс в ответ. «И заработал огромную шишку на затылке. Своими размерами она значительно превосходит вашу благодарность». «Благодарность?» — не унималась Присцилла. «Благодарность? Я должна благодарить вас за то, что вы отдали неизвестно кому наши письма? А может, за то, что я считала моего старшего брата погибшим? Или за то, что вы привечаете в своей таверне вербовщиков, которые похитили моего младшего брата? Прошу прощения, но я почему-то не испытываю благодарности». «И впрямь не стоило сюда приезжать», — воскликнул Питер. «С самого начала было ясно. С вашей семьей лучше не связываться. Да что же вы за люди? За что вас можно так возненавидеть? Впрочем, забудьте. Я ничего не желаю знать. Забудьте, что я здесь был, и я тоже постараюсь забыть об этом». И Питер Гибс резко повернулся и зашагал по дороге. «Ну уж нет!» Присцилла бросилась за молодым человеком и схватила его за руку. «Кто нас возненавидел? Я хочу знать, кто!» Питер посмотрел на руку Присциллы, сжавшую его локоть, а потом перевел взгляд на лицо девушки. «Мисс Морган», — улыбнулся он, — «вы ударите меня, если я откажусь ответить на ваш вопрос?» Не проронив ни слова, Присцилла еще крепче сжала его руку. «Если этот человек узнает, что я проболтался, мне не жить. Он не остановится ни перед чем. Вы хотите сломать мне руку? Так вот, он способен на большее». «Но если вы не можете назвать мне имя этого человека, зачем вообще вы сюда явились?» — спросила Присцилла. Питер Гибс смутился. «Ты ему понравилась», — пояснила Энн. «Он приехал сюда, потому что хотел тебя увидеть». Молодой человек весело расхохотался. «Увы, Энн, вы ошибаетесь», — сказал он. «Я приехал из-за тайны. Я хотел узнать, есть ли какая-то связь между Морганами, которые приходили ко мне в таверну?» «И она существует», — сказала Присцилла, отпустив руку Питера. «И вы знаете, что, или вернее, кто за всем этим стоит, правильно?» Хозяин таверны промолчал. «Неужели вы не понимаете, что для моей семьи это вопрос жизни и смерти?» — спросила Присцилла. «Если вам что-то известно, прошу вас, расскажите мне». Молодой человек смотрел себе под ноги. Он разрывался между личными интересами и желанием помочь этой девушке. Когда он заговорил, его голос был чуть громче шепота. «Человека, которому я отдал письма вашего брата и на которого работает шайка вербовщиков, зовут Дэниел Коул». Было видно, что Энн потрясена. А вот Присциллу слова хозяина таверны не удивили. Скорее, она испытала удовлетворение. Наконец-то у нее появился беспристрастный свидетель, который мог дать показания о преступлениях Дэниела Коула. «Не знаю, что затеял против вас Коул», — продолжил между тем Питер Гибс. «Но я советую вам держаться от него подальше и уж, конечно, не становиться ему поперек дороги». «Благодарю вас за предостережение», — сказала Присцилла. «Но я, к сожалению, не могу последовать вашему совету». «Почему?» «Это касается только меня». «Не делайте этого!» Молодой человек схватил Присциллу за руку. «Не прикасайтесь ко мне!» взбеленилась Присцилла. «Послушайте-ка, мисс Морган, рассказав вам правду о Дэниеле Коуле, я рискнул своим состоянием, а может быть и жизнью. Когда я пытался помешать вербовщикам похитить Джареда, мне разбили голову. По-моему, я имею полное право знать, чем ваша семья насолила Коулу». «Все очень просто, мистер Гибс. Мы встали ему поперек дороги», — сказала Присцилла. «А теперь отпустите меня. Я должна попытаться остановить его». «Если вы думаете, что вам это удастся, вы просто сошли с ума», — вскричал хозяин таверны. «Она должна попробовать», — сказала Энн. «Почему? Зачем ей это нужно?» Энн взглянула на Присциллу. Та не пыталась остановить подругу. «Вчера в церкви Дэниел Коул объявил, что намерен жениться на матери Присциллы», — тихо сказала Энн. Присцилле так и не удалось убедить мать, что к исчезновению Филиппа и Джареда приложил руку Дэниел Коул. После встречи с Питером Гибсом девушка поспешила домой и выложила Констанции все, что знала о мистере Коуле. Не желая подвергать опасности жизнь Питера, она сохранила в тайне его имя. Хотя Присцилла понимала, что Констанция не захочет прислушиваться к словам какого-то безымянного хозяина таверны, она решила рискнуть. Она была готова на все, чтобы помешать Констанции выйти замуж. Именно в этом и обвинила ее мать. Констанцию не интересовало, существовал ли на самом деле хозяин таверны. Если его не выдумала Присцилла, значит, он был злодеем и прихвостом, который затаил злобу на бедного Дэниела. В любом случае, ему не удастся очернить порядочного человека. Да и у Присциллы это тоже не получится. Не помогла даже Энн Пирпонт, которую Констанция Морган очень любила. Констанция заявила, что Энн разочаровала ее, и разговор закончился слезами. Ничто не могло поколебать Констанцию в ее решимости стать миссис Дэниел Коул. Что до исчезновения Филиппа и Джареда, то Коул лично пообещал Констанции выяснить, что с ними случилось. Продолжать обсуждение этой темы с дочерью Констанция отказалась. В течение 2 месяцев Присцилла делала все возможное, чтобы дискредитировать бостонца. Однако, чем усерднее она пыталась переубедить Констанцию, тем с большим пылом та защищала Коула. В конце концов, девушка была вынуждена признать свое поражение. Скрепя сердце, она согласилась с тем, что Питер Гибс был прав. Мистер Коул сосредоточил в своих руках огромную власть. Констанция привыкла думать о своем избраннике как о честном, заботливом труженике, и этот положительный образ ничто не могло разрушить. Хотя Присцилле не удалось отговорить мать от замужества, она твердо решила, что ни одной минуты не проведет в доме Дэниела Коула. В этом случае ей придется немедленно покинуть Массачусетс, либо стать чьей-то женой. Увидев на пороге своего дома Присциллу Морган, Нейтан Стернс очень удивился. Как он не мечтал о женитьбе, то, что Присцилла оказалась у позорного столба, было делом нешуточным. Дядюшка и тетушка Нейтана смотрели на незваную гостью с подозрением и осуждением. Впрочем, у этой парочки на то имелись свои причины. После свадьбы племянника их безбедному существованию придет конец. Присцилла считала, что этот брак спасет их обоих. Нейтан избавится от назойливых родственников, а она от Дэниела Коула. Выслушав девушку, Нейтан заявил, что такой подход его вполне устраивает. Он, по-видимому, нисколько не обиделся на то, что в ее планах не было и намека на романтические отношения. Со своей стороны молодой человек обязался не вспоминать о позорном столбе. Таким образом, дело было улажено. Присцилла так и не поняла, что заставило ее будущего мужа забыть о позорном столбе. Желание избавиться от докучливых родственников или любовь к ней, которая оказалась сильнее каких бы то ни было сомнений нравственного характера. Впрочем, Присциллу это не особенно волновало. Главное, Нейтан согласился на ней жениться. Через 2 недели после того, как Присцилла Морган нанесла визит Нейтану Стернзу, молодые люди обвенчались. Тетушка и дядюшка Нейтана навсегда покинули его дом. Свадьба Присциллы состоялась на неделю раньше свадьбы Констанции Морган. Таким образом, девушка сдержала данное себе обещание. Дэниел Коул ни одной минуты не был ее опекуном. Так, в солнечный июльский день 1729 года 2 доведенных до отчаяния человека стали мужем и женой. В брачную ночь Присцилла Морган Стернс не спала. Рядом с ней, свернувшись калачиком, тихонько посапывал ее муж. Присцилла безропотно вытерпела его неуклюжие попытки заняться любовью и теперь, подтянув ноги к подбородку и обхватив их руками, сидела в темной спальне и думала о Бенджамине Моргане. Она очень скучала по отцу. Всего год назад их семья жила совсем иной жизнью. В это время отец обычно сидел в кабинете, мать в своей комнате, Филипп занимался, а Джаред болтался неизвестно где. Это был мир, в котором царил покой, порядок и любовь. И вот миновал этот кошмарный год. Она лежит в постели с тем, кого не любит, и чувствует себя униженной и опустошенной. Ей и раньше случалось испытывать одиночество, но не такое. Присцилле казалось, что у нее похитили душу. Ей было незачем жить. На свете не осталось человека, которого она любила бы по-настоящему. Присцилла задумалась о своем положении. Ее отец умер. Мать не разговаривает с ней. Одному Богу известно, где сейчас находятся Филипп и Джаред, живы они или нет. Единственный человек, который выиграл от всего этого, Дэниел Коул. Он получил акции и дом Морганов на реке Чарльз. И где же Господь? Он безмолвствует. В то время, как негодяй торжествует, Всевышний отвернулся от нее. У нее не было семьи, у нее не было Бога. У нее не осталось надежды. Присцилле Морган Стернс стало так больно, что она захотела умереть. Глава 14. Тыльной стороной ладони Филипп стряхнул со лба капельки пота, обмакнул перо в чернила и закончил предложение. Он привык к тому, что в вигваме Кристофера Моргана стоит невыносимая жара. Нанауэте, как называли Кристофера индейцы, был стар. Его кровь текла медленно, поэтому круглый год в его жилище пылал огромный костер. Отложив перо, Филипп потер глаза. Дым разъедал ему глаза, однако, когда он принялся их тереть, зуд только усилился. Молодой человек распрямил плечи и потянулся, стараясь не уронить неглубокую чернильницу, которая покачивалась на доске, лежащей у него на коленях. Он сидел на земле, поджав под себя ноги, и доска служила ему столом. В двух шагах от Филиппа, накинув на плечи одеяло, сидел Нанауэте и мирно читал Библию Джона Эллиота на алганкинском языке. Кожа на руках Нанауэте была такой морщинистой, точно ему перевалило за 200 лет. В одной руке он держал Библию, а указательным пальцем другой водил по строчкам. Старик плохо видел, поэтому книгу он поднес к самому носу. Рядом с Нанауэте сидела Мэри Витамоу. Она добросовестно проверяла работу Филиппа. Не допустил ли он ошибок, когда писал на алганкинском языке? Молодой человек решил размяться не просто так, а с тайной целью. Он хотел украдкой взглянуть на Витамоу. Филиппу больше нравилось индейское имя девушки. Христианское было таким обыкновенным. Все в этой прекрасной индианке казалось Филиппу особенным. Отблеск костра пробегал по истинно черным волосам девушки, и они отсвечивали оранжевым блеском. На секунду лицо Витамоо стало серьезным, и она задумчиво сомкнула губы. Филипп считал, что она вообще очень редко улыбается. Но когда ее лицо расцветало улыбкой, он был по-настоящему счастлив, хотя изо всех сил старался это скрыть. «На сегодня хватит!» Кристофер Морган опустил Библию и устало взглянул на молодого человека. «За год работы с Филиппом я усвоил одно правило. Если мы позволим ему любоваться красотой Витамоу, толку от его работы будет немного». Филипп вспыхнул и принялся теребить перо. «Просто я решил размяться», — смущенно пробормотал он и быстро добавил. «Готов сделать еще одну страницу». Он бросил взгляд на Витамоу и увидел, что она, недовольно скривив губы, низко склонила голову. Девушке явно что-то не нравилось. Взяв перо, Филипп поспешно обмакнул его в чернила. «Я серьезно», — упрямо повторил он. «Я сделаю еще страницу, не меньше». Витамоу поднялась. «Пойду приготовлю еду», — сказала она с ноткой раздражения в голосе. И даже не взглянув на Филиппа, вышла. Из груди молодого человека вырвался огорченный вздох. «Она тебе нравится?» — спросил старый миссионер и посмотрел на Филиппа смеющимися глазами. Молодой человек взял кусочек ткани и вытер перо, затем отложил в сторону доску, служившую ему столом, и ответил вопросом на вопрос. «Это заметно?» Старик усмехнулся. Филипп снова вздохнул. «Я не должен себя так вести», — сказал он. «Я все время напоминаю себе, что в Кембридже меня ждет невеста. По крайней мере, я надеюсь, что она меня ждет. Но когда речь идет о Витамоу, я не властен над своими чувствами и мыслями». «Никогда не стыдись своих чувств», — сказал старик. «Мысли — это голос разума, а чувства — голос сердца. Чтобы понять истину, нужно прислушиваться и к тому, и к другому». «Но разве можно одновременно любить двух женщин?» — воскликнул Филипп. «Это говорит твой разум». Молодой человек посмотрел на своего собеседника с изумлением. «Неужели вы считаете, что я могу жениться на обеих?» Старик улыбнулся. «У нарагансетов такое случается», — сказал он. «Но тебе не стоит так поступать. Это неразумно». «Но вы только что сказали...» «Мы говорили о любви, а не о браке. «Думаете, это нормально одновременно любить двух женщин?» — спросил Филипп. «По-моему, это возможно. Но как мне узнать, которую из них выбрать? Как мне совершить ошибку?» Старик засмеялся. «Ответ на этот вопрос требует великой мудрости», — сказал он, поднимая глаза к небу и указывая вверх пальцем. «А мудростью наделяет Господь». «Мне она нужна сейчас», — буркнул Филипп. Старик отложил индейскую Библию и взял в руки Библию на английском языке. Это была фамильная Библия Морганов, та самая, на поиски которой год назад отправился Филипп. «Моего отца Эндрю Моргана любили две женщины», — сказал старый миссионер. «Они были сестрами». Филипп весь превратился в слух. За прошедший год старик много рассказывал ему о своем отце, о том, как Эндрю Моргану пришлось бежать из Англии, спасаясь от гнева печально известного епископа Лода. «Нелл и Дженни Мэтьюс были дочерьми викария из Эдинфорда, маленького городка в Англии», — продолжал миссионер. «Мой отец получил задание следить за их отцом, Кристофером Мэтьюсом, в честь которого меня и назвали. К несчастью, он влюбился в дочерей того, за кем шпионил, а они полюбили его». «Но Энди женился на Нелл. Если его любили две женщины, и он любил обеих, как он понял, кого выбрать?» Старик покачал головой. «Этого я не знаю. Видимо, в какой-то момент Господь помог ему разобраться в своих чувствах». «Дженни очень страдала, когда Нелл вышла замуж за вашего отца». Кристофер Морган опустил глаза и осторожно погладил Библию, лежащую у него на коленях. «После того, как мои родители поженились, она прожила недолго. Когда отец сказал ей, что любит Нелл, она испытала страшные душевные муки. Боль сделала ее беззащитной перед одним из агентов Лода, который оказался в колонии, не помню, как его звали. Этот человек сумел убедить Дженни, что он стал христианином и пуританином, как мой отец. Дженни поверила ему, и они поженились. А что было дальше? Он избивал Дженни и хотел, используя ее, уничтожить Энди. И он бы добился своего, если бы не Дженни. Она застрелила мужа в ту самую минуту, когда он намеревался убить моего отца. В тот день она погибла. Последние слова Дженни были словами любви к моему отцу». Филипп слышал, как рядом с вигвамом напевает Витамоу. Девушка толкла зерно в ступе. Негромко постукивая пестом, она отбивала ритм. «Нанауветая», — сказал Филипп, — «вы знаете, как я люблю слушать ваши рассказы о моих предках, но эта история не поможет мне принять верное решение. Теперь я и вовсе растерялся. Получается, что какой бы выбор я ни сделал, я причиню кому-то боль». «А я и не говорил, что решение будет простым», — ответил миссионер. «Я сказал, что оно требует великой мудрости». С тех пор, как Филипп вернулся в резервацию нараганцетов, прошел целый год. Сначала молодой человек страшно злился на лидера группы молящихся индейцев за то, что тот подверг его суровому испытанию. Но узнав, кто такой Нанауветая, он успокоился и понял, что у старика на то были свои причины. Так называемую Библию короля Якова подарил своему тайному агенту Энди Моргану могущественный епископ Лот. Эту книгу епископ и его агент использовали для обмена шифрованными посланиями. Подлинную ценность Библии юноша осознал, выполняя задание Лода в Эдинфорде. Местный викарий, Кристофер Мэтьюс, открыл для него глубину данного свыше Слова Божьего, которое помогает во всем, что касается жизни и веры. Личное влияние викария и чтение Библии сделали Энди христианином. Молодой человек больше не желал участвовать в гонениях на пуритан, организованных епископом. Он помог жителям Эдинфорда бежать в новый свет. Сам Энди бежал вместе с ними и привез с собой Библию. Больше всего на свете Энди Морган дорожил двумя вещами – своей семьей и своей Библией. Именно это и побудило его положить начало традиции, которая должна была связать и сохранить то, чему он придавал такое значение – семью и веру. По замыслу Энди, привезенная им из Англии Библия становилась символом веры семьи Морган. Ее хранитель отвечал за то, чтобы следующее поколение Морганов не отступило от Слова Божьего. Кроме того, он должен был найти себе достойного преемника. Имя этого человека следовало внести на титульный лист Библии во время особого семейного торжества. Кристофер Морган, старший сын Энди и Нелл Морган, уже не одно десятилетие хранил фамильную Библию у себя, стараясь понять, что же уготовано ему Господом. Долгие годы его беспокоило то, что он не оставил наследника. Подобно апостолу Павлу, он чувствовал, что брак и семья помешают его служению. В то же время это лишило его возможности передать Библию следующему поколению Морганов. У него не было своей семьи, он потерял связь с братом, сестрой и их детьми. И вот, по словам Кристофера, однажды ночью Господь послал ему сон, который успокоил его сердце. Старый миссионер назвал его видением Симеона. Как Господь обещал Симеону, что тот не умрет, пока не увидит Иисуса, так Кристофер Морган увидел во сне, что не отойдет на лоно Авраамова, пока не встретит своего преемника. Казалось бы, сон старого миссионера сбылся в тот день, когда в его вигвам вошел Филипп. Но для того, чтобы стать хранителем семейных традиций, недостаточно было носить фамилию Морган. По возвращении Филиппа в резервацию, Кристофер показал ему отцовскую Библию, и они вместе прочли то, что написал Энди Морган о человеке, которому предстояло хранить фамильную Библию. Первое. Кандидат должен представить очевидные подтверждения спасения и ревностного служения Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Второе. Кандидат должен признавать, что Библия имеет первостепенную значимость для его жизни и веры. Третье. Кандидат должен добровольно принять на себя обязательство воспитать следующее поколение Морганов в соответствии с нашей верой и передать им духовное наследие нашей семьи. На внутренней стороне обложки, рядом с титульным листом, рукой Энди Моргана были написаны два имени. Около них стояли ссылки на Священное Писание. Энди Морган, 1630 год, Захария 4:6. Кристофер Морган, 1654 год, Матфей 28:19. Когда Филипп сказал, что не помнит стих из Захарии, старый миссионер процитировал его по памяти. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Кристофер объяснил, что его отец был смелым и деятельным человеком. Перестать полагаться на собственные силы и научиться вверять свою судьбу Господу было для него непросто. Он заплатил за этот урок слишком дорого. Из-за него погиб Кристофер Мэтьюс, человек, который вызывал у него глубочайшее восхищение. Именно Мэтьюс перед тем, как умереть на плахе, еще раз напомнил Энди мудрость этих слов. Для своего сына Энди Морган выбрал стих из Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Он остановился на этих строках не случайно. Кристофер уже в те годы помогал Джону Эллиоту, пастору из Роксбери, проповедовать Евангелие индейцам. Энди гордился скромностью старшего сына, его готовностью отказаться от эгоистических устремлений ради благородной цели. Энди Морган передал Кристоферу фамильную Библию в торжественной обстановке. Это произошло в Бостоне под старым деревом, там, где когда-то первые поселенцы проводили воскресные службы. Кристофер ушел тогда 21 год. Он оставался верен своему миссионерскому призванию на протяжении 76 лет. Обращение коренного населения Северной Америки в христианство было одной из целей пуритан, провозглашенных в хартии колонии залива Массачусетс. На печати хартии был изображен индеец и слова македонянина из Деяний святых апостолов: «Приди и помоги нам». Деяния 16:9. Однако для того, чтобы выжить в новом свете, первым поселенцам потребовалось такое напряжение духовных и физических сил, что они на время позабыли о миссионерской деятельности. Лишь в 1646 году священник из Роксбери Джон Эллиот начал проповедовать Евангелие индейцам на их родном языке. Два года спустя Ваубан, вождь племени Нипмуков, первым среди индейских вождей принял крещение. К 1651 году появилось достаточно индейцев-христиан, чтобы основать первое поселение молящихся индейцев – Нейтике. Община индейцев-христиан была создана по образу и подобию пуританских поселений. В таких поселениях индейцы могли не только креститься и изменить свой доселе безнравственный образ жизни, но и приобщиться к благам христианской цивилизации. На основе Ветхого Завета Эллиот написал устав поселений. Под надзором колониальных властей индейцы, как это предлагалось в Исходе, Исход 18:21, избрали 100 начальников, 50 начальников и 10 начальников. Кристофер Морган впервые увидел Джона Эллиота в 1652 году на проповеди. Услышав, как миссионер рассказывает о своей работе, молодой человек понял, что он тоже хочет нести благую весть индейцам. Он чувствовал себя так, словно Господь обратился к нему, говоря: «Вот дело, к которому я призываю тебя. Ты должен стать миссионером. Поведай обо мне индейцам. Через тебя моя слава воссияет в их поселениях и среди их народа». После службы Кристофер попросил отца пригласить Эллиота к ним на обед. Энди выполнил просьбу сына, а миссионер принял приглашение. На этом обеде Кристофер выяснил, что большую часть времени Эллиот проводит со своими прихожанами в Роксбери, а миссионерской деятельности посвящает лишь один день в неделю. Поэтому ему нужны помощники, как англичане, так и индейцы. Позже Джон Эллиот признался молодому человеку, что он сразу понял, сколь горячо Кристофер желает ему помочь. В тот же день, получив отцовское благословение, 18-летний Кристофер Морган уехал с Джоном Эллиотом в Роксбери. Кристофер помог Эллиоту перевести Библию на алганкинский язык. В 1661 году они закончили работу над Новым Заветом, а спустя два года и над Ветхим Заветом. Когда индейцы смогли читать Библию на родном языке, христианизация пошла быстрее. К 1675 году около 20% индейцев Новой Англии уже называли себя христианами. Было создано 13 процветающих селений молящихся индейцев. Однако восстание Метакома резко затормозило работу миссионеров. Кристофер был свидетелем того, как Эллиот пытался пробудить у Метакома интерес к религии. Дело закончилось тем, что индеец бесцеремонно взял Эллиота за пуговицу сюртука и, покрутив ее, сказал, что религия интересует его не больше, чем эта штуковина. Враждебная позиция Метакома повлияло на настроение вождей других племен. Когда колонисты попросили вождя нараганцетов Нинегрета позволить миссионерам проповедовать Евангелие его народу, он ответил, что священники должны уйти и заняться перевоспитанием англичан. Напоследок Нинегрета добавил, что пока в вопросах веры англичане не пришли к согласию между собой, им не пристало учить других. Поводом к войне стало убийство индейца Джона Сосамона. Он был христианином, хорошо владел английским, учился в Гарварде и считался среди индейцев-христиан человеком влиятельным. В минуту слабости он оставил христиан, среди которых вырос, и вернулся к своему народу, став помощником Митакома. Для вождя вампанаагов Сосамон, великолепно говоривший по-английски, был настоящей находкой. Однако вскоре блудный сын раскаялся в том, что порвал с христианством, и возвратился в Нейтик. С этого дня он стал образцовым христианином. Когда индейцам понадобился проповедник, говорящий на их родном языке, выбор пал на Сосамона. Он безупречно исполнял свои обязанности, и его уважали и англичане, и индейцы. За несколько дней до своей гибели Сосамон предупредил руководителей колонии Плимут, что Митаком организовал заговор против англичан. Губернатор Джосайя Уинслоу отнесся к его предостережениям беспечно. Однако, когда у озера Асавампсет нашли тело Сосамона, власти Плимута не на шутку встревожились. Группа индейцев случайно заметила шляпу и ружье Сосамона на льду озера. Самого проповедника нашли в полынье. Его голову покрывали многочисленные кровоподтеки, шея была сломана. При осмотре выяснилось, что Сосамона сначала убили, а потом бросили в воду. В ходе расследования был найден свидетель, индеец, который заявил, что с вершины близлежащего холма он видел, как произошло убийство. На основании его показаний осудили трех вампанаагов. Приговор им вынес суд присяжных, в состав которого входило 12 англичан и несколько индейцев. Они признали подсудимых виновными в убийстве и приговорили их к смертной казни. Кроме того, удалось выяснить, что умертвить Сосамона приказал Митаком. Вождь вампанаагов считал, что англичане притесняют индейцев, мешают им жить свободно. Для Митакома Джон Сосамон, принявший христианство и проповедовавший Евангелие, был воплощением зла, которое представляла собой Новая Англия. Он приказал убить Сосамона, желая преподать урок другим индейцам, дабы те не последовали примеру этого христианина. Так Джон Сосамон стал первым христианским мучеником Новой Англии. После того, как осужденных за убийство Сосамона вампанаагов казнили, отношения между колонистами и индейцами накалились. Во время массовых выступлений вампанаагов первой пострадала маленькая приграничная деревушка Свонси. Затем последовали новые стычки, которые привели к массовой гибели людей и уничтожению поселений. Индейцев-христиан и их духовных лидеров Джона Эллиота и Кристофера Моргана почти сразу начали подозревать в изменнических связях с Митакомом. Колонисты устраивали облавы на молящихся индейцев и ссылали их на пустынный Оленьий остров, который находился в окрестностях Бостона. Там, на Оленьем острове, они жили, не имея крыши над головой и влача полуголодное существование. В ходе одной из карательных экспедиций колонистов против воинственно настроенных индейцев погиб сподвижник Джона Эллиота Джоб Несутан. Как и Кристофер Морган, он участвовал в переводе Библии на алганкинский язык. Гибель преданного помощника и близкого друга потрясла Эллиота. С этой минуты он с полной ясностью осознал, что во время боевых действий никто не может чувствовать себя в безопасности. Как пастор церкви в Роксбери, Эллиот должен был остаться с прихожанами и семьей. Но он боялся за Кристофера Моргана, своего соратника и брата во Христе. Чтобы защитить его, евангелист разработал хитроумный план. Элиот решил отправить Кристофера на Оленьий остров. Он объяснил своему помощнику, что в эту тяжелую годину индейцам Оленьего острова необходим духовный лидер, который поможет им сохранить веру. По его словам, после гибели Джона Сосамона и Джоба Несутана остался только один человек, хорошо понимающий индейцев – Кристофер Морган. Он знает их язык, он жил с ними, учил их, руководил ими, а значит, он идеальный кандидат в священники Оленьего острова. Кристофер не мог ослушаться своего учителя. Пока шла война, он безвыездно жил на Оленьем острове. И изо дня в день он учил индейцев, молился с ними и за них, проповедовал им Слово Божье, помогал больным и умирающим, вместе со всеми страдал от голода, холода и болезней. Многие индейцы, те, что были ослеплены ненавистью, отвернулись от Христа. Но были и другие. Эти люди, увидев, как бескорыстно и самоотверженно ведет себя Кристофер, только укрепились в своей вере. Во время войны короля Филиппа нарагансеты были почти полностью истреблены, а их поселение на протяжении 50 миль от Провиденса до Стоунингтона сожжены дотла. По окончании боевых действий именно это индейское племя оказалось в самом тяжелом положении. Вот тогда-то Кристофер Морган и почувствовал, что Господь призывает его к служению. Кристофер знал, что он выбирает нелегкий, возможно, смертельно опасный путь. Тем не менее, он принял решение не дать угаснуть искре христианской веры в сердцах нарагансетов. Жизнь на Оленьем острове убедила его в том, что ничто не сближает больше, чем совместно пережитые страдания. Он понимал, индейцы прислушаются к нему лишь тогда, когда он станет одним из них. Так он сможет убедить их, что Бог, о котором говорит Библия, это не только Бог англичан, но и Бог нарагансетов, непмуков и вампанаагов. Немало английских священников и миссионеров выступали против его методов, но Кристофер Морган не обращал внимания на критику и десятилетия за десятилетием жил среди нарагансетов, завоевывая их доверие и проповедуя христианство. Когда Филипп попытался понять, как Кристоферу удалось расположить к себе индейцев, старый миссионер рассказал ему одну историю. В 1643 году между нарагансетами и магиканами начались вооруженные столкновения. Вождь магикан Ункас обвинил вождя нарагансетов Миантанома в том, что тот попытался его убить. Тогда Миантанома собрал войско около 1000 человек и решил вторгнуться на территорию магикан. Хотя войско магикан было вдвое меньше, Ункас сумел одолеть противника хитростью. Он сделал вид, что намеревается вступить в переговоры, а сам внезапно напал на нарагансетов. Те отступили. Из-за тяжелых доспехов их подарил вождю нарагансетов его друг, колонист Сэмуэль Гортон. Миантанома отстал от соплеменников, был взят в плен и убит. Долгие годы нарагансеты оплакивали смерть своего вождя. Если кто-то из индейцев этого племени шел мимо могилы Миантанома, он оставлял там в знак скорби и уважения камень. До сих пор каждый сентябрь приходят нарагансеты к месту погребения Миантанома. Они приносят на его могилу камни, плачут и поют печальные песни. Затем Кристофер провел параллель между этой историей и своей миссионерской деятельностью. Никто не спорит, в бою доспехи незаменимы. Но есть разная тактика ведения боя. И то, что доспехи помогали воинам Европы, еще не означает, что их надо использовать в Северной Америке. Здесь они не только не принесли пользы, но и привели к гибели Миантанома. Точно так же наш образ жизни и наша культура становятся камнем преткновения, едва речь заходит об обращении нарагансетов. Я говорю индейцам, что Иисус хочет быть Богом их вигвамов и деревень. Но из этого вовсе не следует, что они должны одеваться как англичане, вести себя как англичане, есть английскую еду. Для того, чтобы спастись, им просто нужно открыть свое сердце Господу и воззвать к Нему. Выслушав старого миссионера, Филипп, понимающе кивнул и сказал: «Так Давид сразил Голиафа камнем, выпущенным из пращи. Вы отказались от совета Саула, 1 Царств 17:38-54, и не надели броню и шлем, а вступили в бой, взяв привычное для вас оружие, веря, что Господь дарует вам победу». И молодой человек увидел, как Кристофер Морган улыбнулся. Глава 15. «Нет писем из дома, англичанин!» Джон Вампас оторвался от миски с кукурузной кашей. По злому огоньку, промелькнувшего в его глазах, Филипп догадался, что Вампас хочет причинить ему боль. Шел сентябрь 1729 года. Минуло больше года с тех пор, как Филипп покинул Кембридж. Каждый месяц он писал матери и Пенелопе. Каждый месяц с замиранием сердца ждал писем из дома и не получал их. Это сводило Филиппа с ума. Почему ему никто не отвечает? Если близкие сердятся на него за то, что он так долго не возвращается в Кембридж, они, по крайней мере, могли бы сообщить о своей обиде. Он обрадовался бы любому, даже ругательному письму. Молодой человек пребывал в растерянности. Ну хорошо, допустим, его письма до них не доходят. Но почему они в таком случае никого не послали на его поиски? Филипп чувствовал, как растут его негодование и обида. В течение последних 4 месяцев он не раз давал себе слово не писать домой до тех пор, пока ему не ответят. Но когда очередной месяц подходил к концу, он вновь садился за письмо и вновь испытывал разочарование. Зная об этом, Вампас старался уколоть его побольнее. Филипп закусил губу и пробормотал: «Нет, пока писем нет». Он отставил свою миску в сторону. Как он не любил горячую маисовую кашу, ему расхотелось есть. А вот Кристофер Морган, вычистив всю миску, победоносно шлепнул ее на землю. Витамоо это только порадовало. Несколько недель подряд старик почти не притрагивался к еде. Он много спал, что было для него не характерно, и с каждым днем уделял работе над букварем все меньше времени. Как-то раз обеспокоенная Витамоо попыталась его разбудить. Он не просыпался. Лишь приложив ухо к его груди, она определила, что он еще жив. Поэтому-то, что Нанауэтоа ел с таким аппетитом, ей показалось добрым знаком. «Витамоо», — весело сказал старик, — «а не полакомиться ли нам каштанами?» Индианка взглянула на него вопросительно. «Ты так хорошо себя чувствуешь?» О ее голосе звучало сомнение. «Да», — улыбнулся старый миссионер, — «к тому же нам надо немного встряхнуться. А каштаны — отличное средство против дурного настроения». Витамоо поднялась со своего места и подошла к рядам корзин и мешков. В вигвамах не было полок, и съестные припасы и разная утварь стояли прямо на земле. Сунув руку в пеньковый мешок, она извлекла оттуда маленькую корзинку с каштанами. Филиппу очень нравилось это вкусное лакомство, которым индейцы баловали себя круглый год. Старик был прав. Настроение обитателей вигвама и в самом деле оставляло желать лучшего. Отношения между Филиппом, Вампасом и Витамоу стали такими напряженными, что Филипп начал подумывать о возвращении домой. В сущности говоря, в резервации он оставался только из-за Кристофера Моргана. Тот был слишком слаб и стар. Впрочем, молодой человек даже сам себе не мог точно объяснить, почему он не хочет покидать старика. То ли потому, что ощущал глубокую внутреннюю связь с ним и высоко ценил его духовный опыт, то ли потому, что Кристофер был живой историей семьи Морган. А может, и потому, что в его присутствии у Филиппа возникало особое чувство, то самое, что он испытывал, когда находился рядом с отцом. Кто знает, не подарил ли ему Господь встречу со старым миссионером, чтобы возместить потерю отца. В общем, Филипп решил остаться в резервации и помочь старику закончить работу над букварем на алганкинском языке. За это ему были обещаны еда и кров. Кристофер Морган очень хотел дописать букварь. Он утверждал, что эта книга – лучшее наследство, которое он может оставить людям. Она позволит индейцам Новой Англии самостоятельно прочитать Библию. Разумеется, Филиппу нужно было выучить алганкинский язык, чем он охотно и занялся. Ведь ему предстояло прожить несколько месяцев у нарагансетов. Однако у молодого человека оказалось гораздо больше времени, чем он предполагал. Год назад он был уверен, что старик не дотянет до весны. Но день летел за днем, наступил сентябрь, а Филипп все еще находился в резервации. Хотя молодой человек уже неплохо говорил на языке алганкинов и мог участвовать в любой беседе, букварь пока так и не был закончен. Конечно, Филипп расстраивался из-за того, что еще один учебный год в Гарварде начался без него. Но Кристоферу Моргану исполнилось уже 95 лет. Сколько он еще проживет? Поэтому, несмотря на то, что отношения с Вампасом и Витамоо стремительно ухудшались, Филипп мысленно пообещал себе, что он не уедет из резервации, пока старик жив, а букварь не написан. Витамоо протянула Кристоферу Моргану каштаны. Тот наклонился над миской, точно ребенок, выбирающий конфету. Коричневыми, морщинистыми пальцами он долго ощупывал круглые коричневые плоды, пока не нашел тот, который его удовлетворил. Затем Витамоо подошла с миской к Вампасу. Индеец улыбнулся и бросил в сторону Филиппа торжествующий взгляд. Он явно считал, что, получив угощение первым, одержал над англичанином маленькую победу. Наконец настала очередь Филиппа. «Спасибо, я не хочу», — сказал молодой человек, надеясь удостоиться взгляда Витамоо. Но девушка упорно не отрывала глаз от миски с каштанами. «Возьми парочку», — старый миссионер сделал приглашающий жест рукой. «Ты же так их любишь. Возьми!» Витамоо все с тем же бесстрастным и замкнутым видом протянула Филиппу каштаны. Молодой человек невольно бросил взгляд на нежные смуглые пальцы, сжимавшие миску. Затем его глаза скользнули по изящному запястью индианки, ее плечу, изгибу шеи и остановились на щеке. Поняв, что он делает, Филипп быстро посмотрел на Вампаса. На скулах индейца играли желваки, глаза зло сверкали. Филипп протянул руку и, взяв несколько каштанов, сдержанно поблагодарил девушку. Не ответив ему, Витамоо вернулась на свое место, поставила миску с каштанами рядом с собой и вновь принялась за еду. «Давайте споем!» — воскликнул старый миссионер. И, не дожидаясь ответа, он запел. «Слава Господу Отцу, слава Сыну, слава Богу, Святому Духу, Единому Богу!» Он пел, закрыв глаза и подняв улыбающееся лицо к небу. Голос у него был старческий, надтреснутый, зато он пел искренне и с воодушевлением. «Аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна! Аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна!» — подхватили молодые люди. Когда песня закончилась, старик затянул другую. Филипп почувствовал, как к нему возвращается доброе расположение духа. Четыре голоса сливались, вознося хвалу Господу, и мрачное настроение обитателей Вигвама мало-помалу рассеивалось. Филипп украдкой взглянул на Вампаса. Джон Вампас был сильным, красивым и уверенным в себе человеком. Глядя на него, Филипп невольно вспоминал Джареда. Его младший брат походил на молодого Нараганцета не только внешне. И с тем, и с другим Филипп не мог найти общий язык. Хотя, к примеру, с Вампасом он всячески пытался наладить отношения. Когда после долгих странствий по лесу Филипп вместе с Вампасом вернулся к Нанауветтоу, он не испытывал к молодому Нараганцету, который спас его от медведя, ничего, кроме любви и благодарности. Да и Вампас на протяжении трехдневного перехода относился к нему тепло. Однако по возвращении в резервацию индейца словно подменили. Он стал держаться холодно и отстраненно, постоянно вызывал Филиппа на спор. Филипп был сбит с толку и смущен. Тем не менее, он решил не обращать внимания на выпады Нараганцета. От Кристофера Моргана он узнал, что Витамоо и Вампас были сиротами. Миссионер взял к себе Вампаса после того, как его родителей убил белый перебежчик из колонии Провиденс. Спустя год в его вигваме появилась Витамоо. Родители девочки умерли от лихорадки. Так Кристофер Морган обзавелся двумя детьми. Он считал их божьим даром и воспитывал как своих собственных. Осиротевшие в раннем детстве, Вампас и Витамоо не знали иной семьи. Первое время Филипп не переставал удивляться тому, с какой любовью, доверием и взаимопониманием относятся друг к другу члены этой образовавшейся по воле случая семьи. Филипп, к примеру, не мог похвастаться тем, что между ним, Джаредом и Присциллой существует какая-то особая близость. Однако мало-помалу молодой человек стал замечать, что в вигваме Нанауветтоу происходит что-то неладное. Причем он не мог избавиться от ощущения, что неурядицы в семье Кристофера Моргана начались после его, Филиппа, появления. Тогда молодой человек задался целью во что бы то ни стало завоевать расположение Джона Вампаса. Он старался всячески выказать ему свою симпатию. Он помогал ему по хозяйству. Он даже хотел вместе с Вампасом участвовать в увеселительных мероприятиях, которые проводились в резервации. Однако против его ожидания индеец продолжал относиться к нему враждебно. Когда Филипп узнал, что Вампас и его друзья собираются посетить дом горячих камней, он тоже решил туда пойти. Молодой человек полагал, что если он сумеет сблизиться с друзьями Вампаса, тот станет относиться к нему лучше. Итак, Вампас отправился в дом горячих камней, а Филипп выждал несколько минут и последовал за ним. Дом горячих камней находился в другом конце резервации около озера Паскуисет. Это была пещера 6-8 футов в глубину и 8 футов в высоту, высеченная в скале. В центре пещеры на груди камней нараганцет разводили огонь. Когда камни раскалялись до красна, угли убирали, и дом горячих камней был готов. 10-12 мужчин раздевались у входа в пещеру и заходили внутрь. Около часа или более того они беседовали, курили и потели. Индейцы верили, что пот очищает кожу и лечит тело. Потом они выбегали из пещеры и прыгали в озеро. Когда Филипп приблизился к дому горячих камней, нараганцеты уже находились в пещере. Филипп снял одежду, аккуратно положил ее на землю около одежды индейцев и вошел внутрь. В пещере стоял тяжелый дух табака и пота. Там было так жарко, что Филипп сразу начал хватать ртом воздух. Вдоль стен пещеры в удобных позах сидели 11 индейцев. Увидев англичанина, они разом смолкли. Филипп кивнул вампассу, который, похоже, не обрадовался его приходу, и поискал глазами, куда бы ему сесть. Он надеялся, что, сидя, он не будет чувствовать себя так неловко. Затем он попросил собравшихся продолжать беседу, что они, слегка поколебавшись, и сделали. Тогда Филипп еще очень слабо владел алганкинским языком и не мог участвовать в общем разговоре. Однако в целом его план увенчался успехом. Друзья вампасса отнеслись к нему доброжелательно. Они быстро привыкли к присутствию белого человека, чего нельзя было сказать о вампасе. Нахмурившись, он сидел у стены и не отрывал глаз от раскаленных камней в центре пещеры. Внезапно, точно по сигналу, индейцы вскочили и ринулись к выходу. С криками они сбежали вниз к озеру по пологому склону и один за другим бросились в воду. Филипп устремился следом за ними и, стиснув зубы, сиганул в озеро. Вода оказалась ледяной, и у молодого человека перехватило дыхание. Однако спустя секунду-другую он почувствовал прилив бодрости. Это было восхитительное ощущение. Он не ожидал, что купание принесет ему столько радости. Кроме того, Филиппу было приятно вновь оказаться в обществе мужчин. С тех пор, как он покинул Гарвард, ему не доводилось бывать в мужской компании. Только теперь он понял, как скучает по своим товарищам. Но его радости быстро пришел конец. Он вылез из воды последним и сильно отстал от индейцев. Когда он подошел к дому горячих камней, нараганцеты уже ушли. Но главное, он не увидел своей одежды. Вокруг была лишь голая, как и он сам, земля. Филипп обшарил все вокруг — кусты, пещеру, берег озера. Одежда исчезла. Чтобы вернуться в вигвам Кристофера Моргана, ему нужно было пройти из одного конца резервации в другой. Филипп скрипнул зубами. «Вампас! Это его рук дело!» Он сорвал две самые густые ветки, которые смог найти. «Если уж этим не брезговали Адам и Ева», — подумал он. Прикрывшись ветками, молодой человек выбрался на пыльную дорогу, шедшую через резервацию. Он морщился, наступая на камни, а когда ему пришлось выйти из зарослей деревьев и кустарника, росших на склоне, на равнину, на ней тут и там были разбросаны вигвамы и прочие строения. Он весь сжался. По натуре нараганцеты народ сдержанный. Но тот день стал исключением. Они просто изнемогали от хохота. От смеха у них текли слезы. Те, кто видел его, смеялись так громко, что из вигвамов выглядывали соседи. На полпути к дороге Скулхаус-Пант Филиппа окружила толпа детей. Ребятишек так потрясла его белая кожа, что кое-кто из них подходил к нему совсем близко и дотрагивался до его ног и груди, чтобы проверить, не краска ли это. Остаток пути молодой человек бежал бегом. Запыхавшийся, он нырнул в вигвам на Науветоа. Увидев Филиппа, старый миссионер и его юная помощница опешили. Витамоу прыснула, прикрыла рот рукой, а затем быстро вышла из вигвама. Кристофер Морган сочувственно спросил. «Вампас?» «Вампас!» — ответил Филипп. Песня закончилась, и Филипп вернулся в настоящее. «На каком языке вам почитать Библию?» — спросил старик. «На алганкинском», — быстро ответил вампас. И Кристофер Морган взял Библию Элиота. Он открыл Деяния святых апостолов и начал читать с того места, где он остановился в предыдущий раз. Старый миссионер читал о том, как Павел поссорился с Варнавой из-за Иоанна Марка, которого Варнава хотела взять с собой. Деяния 15:36-41. «Выходит, ни один я не умею ладить с людьми», — подумал Филипп. Пока Кристофер Морган читал, он размышлял о своих отношениях с вампасом. После того случая в доме горячих камней Филипп решил изменить линию поведения. Молодой человек пришел к выводу, что Вампас не желает быть его другом, однако Филиппу не хотелось, чтобы он стал его врагом. Поэтому он положил себе за правило никогда не мешать Вампасу. Филипп надеялся, что тот ответит тем же. С тех пор Филипп держался с индейцем вежливо, но сухо, никаких лишних разговоров. Ссорились они редко, так как Вампас в основном пропадал в лесу, охотился или заготовлял жерди для починки вигвама. Тем временем Филипп вместе с Кристофером Морганом и Витамоу занимался составлением букваря. Это общество и эта работа были ему по душе. Филипп надеялся, что чем реже они станут встречаться с Вампасом, тем меньше у них будет поводов для разговоров. Но он ошибся. С каждым днем Вампас делался все более угрюмым и неприветливым. Он всячески, и словесно, и физически, пытался задеть Филиппа. Как-то раз дело было днем. Вампас вошел в вигвам, держа в руках жерди. Кристофер Морган спал. Филипп и Витамоу просматривали страницы, написанные утром. Индианка, заглядывая через плечо молодого человека в текст, объясняла Филиппу, что нужно исправить. Вампаса они заметили не сразу. Ничего не сказав, он швырнул жерди на земь и покинул вигвам. Ужинать он не пришел. В тот день Кристоферу Моргану не здоровилось, и он рано лег спать. Витамоу пошла к озеру. Филипп сидел рядом со спящим стариком и читал в дневнике своего прапрадеда о том, как Нелл и Дженни Мэтьюс подшутили над Энди, заставив его читать вслух отрывок из «Песни песней». Внезапно Филипп встрепенулся и напряг слух. До него долетел чей-то неясный слабый плач. Кристофер Морган спал спокойно. Значит, этот странный плачущий звук доносится снаружи. Филипп вновь прислушался. Плач становился все громче. Молодой человек отложил дневник и вышел из вигвама. Несколько секунд он стоял без движения, настороженно вглядываясь в темноту. В озере отражалась серебристая луна. В глубокой ночной тишине все звуки слышались очень отчетливо. Плакали где-то у озера. Когда Филипп дошел до озера, то на берегу под деревом он заметил две черные фигуры. Было похоже, что эти люди борются, и один из них вот-вот одержит победу. Теперь Филипп мог различить отдельные слова и фразы. «Нет! Нет! Вампас, не делай этого! Нет!» Это был голос Витамоу. Филипп устремился к ним. Вампас, навалившись на Витамоу, неумело пытался сорвать с нее одежду. Он был обнажен до пояса. Не помня себя от ярости, Филипп кинулся на него и ударом отбросил назад. Молодые люди, вцепившись друг в друга, покатились к воде. Противник Филиппа был гораздо сильнее и проворнее, но при этом он был мертвецки пьян. Тем не менее, ему удалось подняться первым. Однако устоять на ногах он мог с трудом. Его шатало из стороны в сторону, он растерянно тер глаза руками, не понимая, кто на него напал. Когда он узнал Филиппа, смущение сменило ярость. Как только Филипп попытался встать, Вампас с пронзительным криком пнул его ногой в солнечное сплетение. У Филиппа позеленело в глазах. Он упал и, скорчившись, несколько минут хватал ртом воздух. Ударив противника, Вампас потерял равновесие и рухнул навзничь на землю. Однако ему вновь удалось вскочить на ноги первым. На сей раз он вытащил из-за пояса кожаных штанов нож. Угрожающе размахивая им, он двинулся на Филиппа. «Нет!» — закричала Витамо. «Вампас, не делай этого! Прошу! Ради меня! Не делай этого!» Индеец замешкался лишь на мгновение, но этого было достаточно, чтобы Филипп успел встать. Держась одной рукой за солнечное сплетение, другую он, защищаясь, выставил перед собой. Вампас что-то крикнул. Этих слов Филипп не знал. но злая усмешка и угрожающий взгляд вампаса в переводе не нуждались. На какое-то мгновение все трое застыли. Филипп пригнулся, следя за вампасом. Витамоу не сводила глаз с вампаса. Вампас свирепо уставился на Филиппа. Лицо индейца стало влажным от пота, он ожесточенно сопел. «Вампас, посмотри на меня!» — закричала Витамоу. Вампас не обернулся. «Вампас!» Внезапно Нараганцет сорвался с места и бросился бежать. Его шатало из стороны в сторону, пару раз он даже упал. Спустя минуту он пропал в темноте. «Ты ранена?» — спросил Филипп. Витамоу поправила воротник платья и сказала: «Я в порядке». Затем она стряхнула траву, застрявшую у нее в волосах, и тихо спросила: «А ты?» «Жить буду». «Хорошо». Витамоу повернулась и пошла к вигваму. Филипп замер на месте от изумления. «Хорошо?» — закричал он ей вслед. «И все? Это все, что ты можешь сказать? Хорошо и уйти?» Витамоу обернулась, прижимая руки к лицу. Она была вне себя от злости, и Филипп не понимал, почему. «Чего ты хочешь? Вечной благодарности?» «Нет, конечно, нет. Просто... Чего хотел вампас?» На ее лице мелькнуло раздражение. «А тебе как показалось?» Филипп никак не мог уяснить, почему она так себя ведет, но ее тон ему не нравился. «Послушай-ка, я не понимаю, чем заслужил такое обращение. Я знаю, что он пытался сделать, но я не могу понять, почему...» Витамоа подняла глаза к небу и развела руками. «Неужели ты ничего не замечаешь?» — воскликнула она. «Да», — Филипп кивнул, — «я ничего не замечаю. А теперь будь любезна, объясни мне, почему вампас пытался тебя изнасиловать?» Это слово «изнасиловать» будто бы обожгло Витамоу. Пока его не произнесли, она могла делать вид, что у вампаса были другие намерения. Но притворяться дальше не имело смысла. Девушка обхватила себя руками и разрыдалась. Филипп хотел приблизиться к ней, но что-то подсказывало ему: этого делать не стоит. «Во всем виноват ты», — произнесла она сквозь слезы. «Я? Ушам своим не верю! Вампас хотел...» Молодой человек осекся, а затем, собравшись с мыслями и подобрав нужные слова, продолжил: «Вампас напал на тебя, а виноват я?» «Да ты!» — закричала она. «То, что он пьет, играет в карты, то, что он насквозь пропах табаком, и то, что случилось сегодня, это все из-за тебя!» «О чем ты говоришь?» — закричал Филипп. Молодой человек топнул ногой, угодил в воду, во все стороны полетели брызги. «Это просто неслыханно! Изволь объяснить, почему это во всем виноват я!» Витамоу решительным движением вытерла слезы. К ней вернулось самообладание. «Неужели ты не замечаешь, что вампас сходит с ума от ревности?» «От ревности?» — переспросил Филипп. Большей нелепости он никогда не слышал. Такие люди, как Джаред и вампас, не ревнуют. Это они вызывают ревность в других. «Да, от ревности. Ты — угроза для него. Ты посягаешь на то, чем он дорожит. Он не может соперничать с тобой, Филипп». «У меня нет того, что ему нужно». «Нет, есть. Ему нужно внимание на Науэта, которое достается тебе. Он думает, что ты хочешь отнять у него меня, и что он не сможет помешать этому. Вот он и начал пить, играть и...» Витамоа прижала руку к горлу, снова переживая то, что случилось на берегу озера этим вечером. Она перешла на шепот. «И чуть не изнасиловал меня. Вампас зол и обижен». «Но у него нет никаких причин для ревности», — воскликнул Филипп. «Вот как! Перед тем, как ты появился, над букварем собирался работать вампас. Но Нанауэто быстро понял, что ему это не по силам. у него нет ни твоего образования, ни твоей подготовки. Но и это еще не все. Изо дня в день Нанавуэта нахваливает тебя, а Вампас так жаждет его одобрения. Судя по всему, Витамоо была права. И кроме всего прочего, мы... Тихо добавила она. «Мы?» У Филиппа бешено заколотилось сердце. «Работая над букварем, мы проводим вместе много времени», — пояснила она. «Ему кажется, ты отнимаешь у него меня». «Отнимаю? Ты что, дала ему клятву верности?» Витамоу пожала плечами. «Мы понимаем друг друга. Здесь почти нет христиан нашего возраста. Когда мы были детьми, мы мечтали стать Адамом и Евой нового поколения молящихся индейцев». Сказав это, девушка тут же пожалела, что поделилась с Филиппом столь личным воспоминанием. Она с досадой махнула рукой. «Я уже не раз говорила Вампасу, что ему не о чем беспокоиться, и все-таки он считает, что ты для него угроза». Филипп не хотел, чтобы Витамоо увидела, как сильно его огорчили эти слова. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал он. «Но это не означает, что ты можешь обвинять в его выходках меня». «До того, как ты появился, в нашей семье все было хорошо». Глаза Витамоу наполнились слезами. «Посмотри, что с нами творится теперь». «Витамоу», — примирительно сказал Филипп и шагнул к девушке. Но она внезапно повернулась и бросилась прочь. Так же внезапно Витамоу остановилась и крикнула ему. «Обещай, что ты не расскажешь Нанавуэта о том, что случилось. Дай мне слово, Филипп Морган». «Обещаю». С того вечера прошла неделя. Кристофер Морган отложил Библию. «Да благословит Господь чтение его святого слова», — сказал он. «Сладких снов, дети». «Сладких снов», — ответили хором молодые люди. Филипп взглянул на Витамоо и Вампаса. Девушка по-прежнему отводила глаза в сторону, а Вампас смотрел на него так же зло, как всегда.